Глава 10. Все крепко спали, кроме дяди Вени и Катерины. Катерина тихо плакала, ей было неуютно и холодно в постели. К тому же Ральф не обращал на нее внимания, он так и не пришел на ночь. Веня привез на вершину холма бетон-мешалку. Ее пришлось поднимать туда спецкраном, доставленным за 2 часа из Котласа специальным дирижаблем. Бетономешалка твердо встала на вершине холма. Веня хотел начать строительство на рассвете, потому что боялся враждебной бумаги. Но понимал, что если первый этаж к обеду будет возведен, никакой враг не посмеет выселить хозяина. К тому времени, когда бетономешалку подняли на холм, бригада буровиков, присланная из Юрги, начала бурение штольни для заливки пустот. Веня стоял рядом. Он любовался собой. Луна светила ему в затылок, периодически закрываемая несущимися облаками. Разбуженная грохотом кукушка начала предсказывать дяде Вене долгую жизнь. Она не успела досчитать до 5, как бетономешалка, которая весила несколько тонн, проломила потолок верхней пещеры и медленно ухнула внутрь холма. Только радиатор и передние колеса торчали наружу. Дирижабль уже улетел, и некому было вытащить монстра из недр холма. Дядя Веня кинулся на землю и принялся колотить кулаками по траве и сосновым иголкам. Такого поражения он еще не знал. Из земли вылез перепуганный, весь в грязи и серой почве, шофер и принялся костерить заказчика. Как назло, рядом не было Ральфа, который должен был разыскивать Лебедянского, а сам сидел на берегу реки Гусь возле краеведческого музея и выл на луну. Профессору Минцу снился страшный сон. Человек, похожий на дядю Веню, вооруженный небольшой пушкой, стоял на Гуслярской улице и ждал, когда из-за угла появится динозавр. Динозавр шел мирно, читал на ходу книжку, а если наступал на кого из прохожих, то просил прощения. Да прохожие и не сердились. Свой динозавр, замеренный. И тут дядя Веня поднял пушку и выпустил в динозавра ядро. Динозавр упал, уронив книжку. И тут на инвалидной коляске появился академик Буерак, светило отечественной палеонтологии, личный друг Кювье. Светило вопило. «Какого брахиозавра погубили, мерзавцы?» На что Минц ответил. «Их осталось 8». В ужасе Минц проснулся. За окном лишь начало светать. Вороны неспокойные, крикливые стаи летели к лесу. От реки несся басовитый собачий вой. По улице шел разоренный дядя Веня и рыдал. Профессор Минц пытался заснуть, но сон не приходил. Минц понимал, что ночной кошмар. Явление пророческое. Что-то случилось с очередным динозавром. Когда тем же утром Лев Христофорович добрался до холма и увидел торчащий из пропасти радиатор бетономешалки, то готов был рвать на себе волосы. Только волос уже давно не осталось. Вскоре подошли Марина с Аркашей. Они не выспались, но не потому, что вы думаете, а из-за научного рвения. На рассвете они протиснулись между бетономешалкой и стенкой пещеры и выяснили, что машина раздробила голову и шею крупнейшей из живших на земле рептилий. Урон был непоправимый. — Сколько у нас осталось динозавров? — мрачно спросил профессор. — 6, — ответила Марина. — Но один без хвоста. «Меньше, чем негритят», — заметил профессор. Он имел в виду известное произведение Агаты Кристи, в котором все негритята по очереди погибают от руки убийцы. «А у меня все еще нет идеи», — вздохнул Минц. «Я стар и никуда не гожусь. На свалку меня, на свалку!» Низко, чуть не касаясь вершин деревьев, в сторону города пролетел американский космический корабль многоразового использования «Челленджер». «И чего ему нас надо?» — спросил Аркаша. «Кто ему позволил?» Но разрешение у Челленджера было, потому что из реанимации академик Буерак связался с американским президентом. Президент уже знал о динозаврах, но США пока не вмешивалась во внутренние дела России. Буерак сказал, что ему срочно нужна инвалидная коляска с автоматическим управлением. Президент позвонил известному парализованному физику Хоукинсу и спросил, нет ли у него ненужной коляски. Хоукинс тут же согласился помочь коллеге, Чтобы не тратить времени понапрасну, коляску сразу погрузили на «Челленджер», который готовился к совместному полету с российско-китайским экипажем. Российские ВВС дали добро, у них не оставалось выхода, и «Челленджер» повез коляску академику. В момент снижения мин со спутниками его и увидели. К сожалению, в памяти компьютера «Челленджера», который знает все, не оказалось плана великого гусляра. Поэтому, спуская на парашюте коляску, американцы промахнулись, и упакованная в жаропрочную оболочку коляска опустилась на территории дачного кооператива «Земляничка». Обитатели его как раз собирали урожай картофеля. В небе кружил американский корабль, и с него повторяли громкую просьбу нашедшего коляску немедленно отвезти ее в реанимацию первой больницы. Огородники развернули оболочку и полюбовались иностранной коляской, а потом откликнулись на просьбу. Услышав их приближение, академик выпрыгнул навстречу кооператорам из окна. Кооператоры исчезли, и оказалось, что у коляски нет колес. Кто-то успел их снять, пока ее везли в больницу. К счастью, как раз в это время в Великий Гусляр прибыли ученики академика Буерака, студенты и аспиранты, во главе с его 17-й женой, Машенькой Буерак, подружкой правнучки старшего сына Буерака от 4-го брака. Жена и ученики подняли кресло с учителем и понесли к холму. Пока они несли коляску, снабженную небольшим атомным двигателем и автоматической рукой, которая непрестанно записывала мысли пассажира. В доме дяди Вени шло совещание основных авторитетов Вологодской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. Для преступного мира возведение коттеджа на вершине холма стало делом чести, доблести и славы. Никогда еще противостояние зла и добра в Великом Гусляре не достигали такого накала. Цель профессора Минца состояла в том, чтобы любой ценой прекратить уничтожение отпечатков ящеров и извлечь из пещеры хотя бы несколько чудовищ. Решение было где-то близко, вертелось возле уха, мелькало в глазах. Цель академика Буерака, который как раз приближался к холму, была несколько иной. Он понимал, что ему осталось недолго жить на земле. Вся медицина мира, поставленная на службу его дряхлеющему организму, не сможет удержать его на этом свете. Образ трицератопса, созданный многочисленными исследованиями и реконструкциями академика и вызывавший столько возражений со стороны завистливой научной общественности, не имел до сих пор настоящего вещественного подтверждения. И оставался открытым вопрос, локал ли он воду из водоемов, опускаясь на колени, или просто вытягивал шею. Академика Буерака охватывал ужас при мысли о том, что сделают завистники с его научным наследием. Судьба Чарльза Дарвина, беззащитного после смерти перед лицом юных генетиков, заставляла его цепляться за жизнь. А как порой хотелось умереть и отдохнуть. Вы можете понять великого ученого. Его не столь интересовала судьба ящеров вообще, негативы которых были закованы в холме. Его интересовал именно трицератопс. Именно его желал увидеть академик Буерак и насладиться своей научной прозорливостью. Цель Аркаши заключалась в том, чтобы завоевать сердце прекрасной Марины и, может быть, немножко прославиться в качестве первооткрывателя помпейской породы динозавров. Впрочем, благосклонность Марины была важнее славы. Цель Марины заключалась в том, чтобы отрастить волосы. Ей казалось, что девушка с такой прической, вернее, отсутствием ее, не может завоевать сердце Аркадия. У Анатолия Лебедянского цели не было, потому что он мчался сквозь время. Может быть, к счастью и для себя, и для окружающих. А вот его жена Катерина металась от одиночества, оставленная всеми и ненавидящая своего дядю Веню, который все подстроил. О своей роли в этих событиях она предпочитала не вспоминать. У Корнелия Удалова была своя цель – в очередной раз прославить родной городок и землю вообще, что ему раньше не раз удавалось. Можете представить, сколько различных и противоречивых целей было у действующих лиц нашей драмы? Ближе всех к осуществлению своей задачи был, конечно же, академик Буерак. Несмотря на то, что материально преступный мир его подавлял, Буерак пользовался поддержкой мировой общественности, не знавшей, что престарелого академика обуял вирус тщеславия. И пока Мин с Удаловым обсуждали, как бы вытащить динозавров, не повредив пещер, пока Аркадий с Мариной думали о взаимности, пока авторитеты искали пути в Кремль, чтобы нейтрализовать действия исчезнувшего Лебедянского, академик, окруженный толпой учеников и влекомый супругой, уже приблизился к холму. Его интуиция говорила: «Вход к Трицератопсу справа, под корнями вон той сосны». «Крошка!» — сказал академик, обращаясь к молодой жене. «Я тоже по тебе истосковалась», — ответила жена, ложно истолковав слова мужа и потянувшись к нему для поцелуя. Академик мягко отстранил тоскующую женщину и сказал: «Не здесь и не сейчас. Сначала сделаем динозавра». «А потом ребеночка», — взмолилась молодая жена, которая боялась, что предыдущие жены и дети отсудят у нее дачу и квартиру, если брак не будет подкреплен младенцем. Ученики зашикали на молодую жену. «Несите гипс», — приказал академик. Одни из студентов образовали живую цепочку до мастерской скульптора Разгуляя Гуслярского, у которого академик прикупил весь запас гипса. Другие, тоже цепочкой, протянулись до ручья, из которого черпали воду и передавали друг другу. А третьи, самые приближенные, заливали жидкий гипс в отверстие пещеры. Делали это быстро, потому что гипс не должен был затвердеть раньше, чем заполнит всю полость. Наконец молодая жена закричала: «Есть заполнение!» Она начинала жизнь как ассистентка богатого дантиста, который не смог на ней жениться, потому что ему не позволила мама. Но некоторые слова запомнила и знала, как проходит канал зуба. Поэтому вся операция с динозавром казалась ей похожей на пломбирование. «А вот теперь, — сказал академик Буйрак, — начинается самое трудное. Вам предстоит разрушить каменную оболочку, в которой заточен наш птенчик. Сейчас моя супруга раздаст вам портативные отбойные молотки. Приступайте!» Над холмом, над лесом, поднялся такой грохот, что встревожил профессора Минца, который вскочил и побежал, забыв о возрасте и болезнях. Марина и Аркадий с разных сторон кинулись к холму, а главные уголовные авторитеты расселись по своим джипам и тоже взяли курс на заповедник мертвых динозавров. И все они опоздали. Бодрые и шустрые ученики академика Буйрака успели превратить в пыль западную часть холма, и из этой темной пыли, подобно белому фениксу, поднимался могучий трицератопс, одно из самых причудливых созданий, порожденных фантазией небесных сфер. Прибежавшие и приехавшие оппоненты академика толпились на краю поляны, опасаясь подойти ближе, потому что ученики Буйрака продолжали обкусывать и обсверливать камень. Превращать в порошок то, что природа надежно и нежно хранила более 50 миллионов лет. «Один из них утоп», — произнес профессор Минц. «Осталось, осталось...» Он обернулся к Марине. «Пять динозавров», — сказала девушка. «Пять пещер». «Я опять просчитался», — огорчился Минц. Он не мог даже укорить академика, потому что тот не услышал бы его за шумом отбойных молотков. Глаза Буйрака сверкали. «Именно вставал на колени!» — воскликнул он. «Кто вставал на колени?» — крикнул Минц. «Трицератопс! Смотрите, смотрите все! Вы видите мозоли на коленях! Мое гениальное предвидение оправдывается! Он часто опускался на колени во время водопоя!» Именно в этот момент научного триумфа академика Буйрака на площадку перед холмом выехали 13 джипов вологодских и ненецких авторитетов. Из переднего выскочил нервный дядя Веня и увидел трицератопса белого цвета. Громадное чудовище нависало над группой людей, столпившихся у холма. Можно понять дядю Веню, который решил, что ящера сделали специально для того, чтобы не дать ему построить себе скромную виллу на вершине. «Ральф!» — закричал дядя Веня. «Огонь!» Не теряя ни секунды, Ральф оскалился и начал палить по динозавру, уникальному экземпляру мезозойской фауны, из всего имевшегося у него оружия. А оружия у него оказалось много и разного. Надо сказать, что пальба в среде уголовников считается заразительным занятием. Вологодские ненецкие братки дяди Вени тут же включились в пальбу. Куски гипса отлетали от динозавра. Несколько пуль попало в мозоли на его коленях. «О, нет!» – закричал академик Буйрак. Движимый лишь силой духа, так как колеса его инвалидной коляски были украдены кооператорами, он взвился в воздух и с некоторым опозданием заслонил своим тщедушным телом несчастного трицератопса. Разумеется, стрельба прекратилась. Но не сразу. Академик Буйрак упал на землю возле останков динозавра. Его лицо раскладилось и приобрело выражение торжественное и умиротворенное. Академик умер, завершив свой многолетний жизненный путь последним научным подвигом. Он не только разрешил все споры касательно анатомических особенностей трицератопсов, но и спас, по крайней мере, так ему казалось, ископаемое животное от рук вандалов. «Вы убили!» — кричала супруга академика, склоняясь над безжизненным телом гения. «Лауреата Нобелевской премии! Нет вам прощения!» Вся атмосфера этой древнегреческой трагедии была настолько впечатляющей, что ужас охватил криминальных авторитетов. Они задрожали и начали отступать к джипам, но не успели дойти до машин, потому что прозвучал голос сверху, где на бреющем полете пролетал корабль «Челленджер». «Ты будешь отмщен, академик Буйрак! Нет пощады убийцам!» Бандиты, домушники, грабители, насильники и убийцы кинулись в разные стороны, но не тут-то было. Челленджер спустился почти к самой земле, и из него выпала тонкая и прочная сеть, которая накрыла сходку, и в мгновение ока все визжащие, ревущие, угрожающие карами бандиты были связаны, спеленаты и отправлены в недра корабля. После этого Челленджер вышел на высокую орбиту и с нее взял курс на малоизвестную науке десятую планету. Слышали о ней? Может быть, вы, уважаемый читатель, не очень хорошо разбираетесь в теоретической астрономии, так что я открою вам глаза. Вас морочат. В Солнечной системе планет больше, чем учат в школе. Так называемая десятая планета находится на том же расстоянии от Солнца, что и наша Земля. Увидеть ее с Земли невозможно, так как не только расстояние от светила одинаково, но и скорость обращения вокруг Солнца точно совпадает с земной. Но есть любопытная деталь. Десятая планета всегда находится на той стороне нашего светила, прячется за его лучами. Достичь ее нетрудно. Поднимись с Земли и подожди, пока она к тебе прилетит. О существовании десятой планеты известно давно. Но правящие круги как в СССР, так и в США скрывали правду от народов, надеясь использовать ее в своих целях. И если кого-нибудь посещала крамольная мысль, а нет ли чего по ту сторону Солнца, его немедленно ликвидировали. В частности, это случилось с советским писателем-фантастом Беляевым, который опубликовал, ничего не подозревая, повесть «Десятая планета». Вскоре после этого он был найден мертвым от неизвестных причин. За ним скончались редактор книги, корректор, а еще через 6 лет – директор типографии, что говорит о многом. На сегодняшний день стоит проблема заселения 10-й планеты, что делается в страшном секрете. Туда и были отправлены бандиты из Великого Гусляра. Об их судьбе и судьбе 10-й планеты мы расскажем особо. Единственный, кто не пострадал, был охранник Ральф, который в той эмоциональной суматохе исполнил свою давешнюю мечту и окончательно превратился в собаку. Большой рыжий пес, задрав хвост, побежал к гусляру. В лесу собаке делать нечего. Минц и Удалов обнажили головы, и Минц, думая о своем, произнес: «Один из негритят пошел гулять по саду. Осталось... Сколько у нас осталось динозавров?» «Немного», — ответила Марина. «И если не принять мир, их будет еще меньше». И тогда тревожную тишину разорвал голос профессора Минца. «Эврика!»